Бетлам, перед проникновением запросить центр о числе ранее проникших чужеродных групп. Верта, запускать пленников перед собой по одному через промежуток времени не менее одного урса до достижения кратного числа 9, после чего нерассредоточенной группой самой прибыть на базу. И как долго продлится наше пребывание на базе? Аккуратненько так спросил Олис. Вплоть до прибытия дежурного расчета базы, воспоследовал ответ. Иными словами, до тех пор, пока рак на горе. Да что за херня? Потрясенно прошептал Певер, оглядываясь на Сварога, и получил бесстрастно: «Это идиома мне незнакома». Сварог же отстраненно подумал, что если б каким-то чудом рядом оказался боцман Блай с божьего любимчика, то обязательно выдал бы сейчас еще более заковыристую идиому, типа «вперехлёст тебя растуды через пьяного осьминога», и у компьютера окончательно бы закипели мозги. А Олис все еще пытался не признать себя проигравшим. «Но, по крайней мере, я могу получить на руки ключ?» «Никак нет», — сказал компьютер. «Предмет, проходивший в реестре под номером 203/Б, поступил в собственность покинувшего территорию базы за 3 урса до вашего прибытия неустановленного гражданского лица». Еще один удар. Отряд недоуменно переглянулся. Вот и сходили в магазин за хлебушком. — Так, стоп! — рявкнул Олис, погрузившись в роль прим-штурмана по самую маковку. — Я правильно понял? Кто-то забрал ключ? — Так точно. — Кто? — Неустановленное гражданское лицо мужского пола. — Когда? — За 3 урса до вашего прибытия на базу. «И ты его впустил? Ты его выпустил? Позволил забрать наш ключ?» «Этого не может быть», — прошептала Кана. «Насколько мне известно, — осторожно сказал Сварог, — все, что находится в расположении базы, собственностью базы же и является. Я не вопрос задаю, упаси Торос, я просто уточняю». «Кто позволил тебе разбазаривать собственность базы?» — кипятился Олис вполне натурально. «Неустановленное лицо подпало под правило 9», — невозмутимо ответил голос. «Кроме того, ключ не является собственностью базы, поскольку является личной собственностью Гранд Валькирия Роула. Он был оставлен здесь на хранение самим Гранд Валькирием незадолго до первой консервации Лоранта. Однако, если прим-штурман желает, он имеет допуск к месту хранения ключа». Компьютерный голос сделал паузу и снисходительно сообщил: «Должен заметить, что в список пищевого довольствия базы из присутствующих внесен только прим-штурман Ник. Остальные все время пребывания на базе будут вынуждены сами добывать пропитание». «Кажется, нам предлагают питаться друг другом», — с равнодушным лицом констатировала Кана. Забившийся в угол сейф выехал навстречу пленникам и щедро распахнул дверцу. За ней находилась только одна полка, а на ней покоилась вскрытая коробочка с бархатным нутром, вроде тех, в которых ювелиры для пущего товарного вида продают обручальные кольца, только разиков в 5 побольше. И выемка в бархате не подходила ни для кольца, ни для обычного ключа, которыми, например, пытаются умастить завоевателей градоначальники иных взятых приступом селений. Она имела форму неправильного треугольника, размером с ручное зеркальце. Выемка была безнадежно пуста. «Ничего нет?» — как-то по собачьи вздохнула Чуба. Мы опоздали. Кана заглянула в сейф. Потом медленно выпрямилась, повернулась с непонятным выражением на лице. Спроси у этой железной девы, куда отсюда ушел человек с ключом? Подсказал было Сварог примштурману, но опоздал. По прекрасному лицу голограммы сверху вниз как бы пробежали очередные спазмы. Конец боевой вахты. Личному составу базы можно покинуть посты по боевому расписанию, — безапелляционно заявил равнодушный голос, и вдруг в нем ожили интонации. — Я устал. Теперь можно поразвлечься. — Право. Если бы вы знали, примштурман, какая здесь в течение тысяч и тысяч тургов царила скука. — Что теперь позволяется личному составу? — осторожно спросил Олис. — Свободное перемещение по базе, использование собственности базы, осмотр базы, — охотно объяснило изображение. Продовольственный склад находится в крыле С. Идите вдоль желтой указующей линии на левой стене. А также позволяются всяческие развлечения. Например, примштурман, согласно последнему распоряжению Гранд Валькирия Ролла, резервная база Лорант автоматически активизируется только один раз — в 7,5 сотен тургов. У меня приказ дождаться дежурного расчета и приступить к выполнению боевой задачи по охране наземного пространства. В случае же, если дежурный расчет не прибудет в установленные сроки, база вновь подлежит полной консервации до следующего подъема материка. Значит, все-таки военная база. Какой-то автоматизированный пост обороны неизвестно кого от неизвестно чего, построенный древними, сгинувшими много тысячелетий назад. Кое-что, наконец, стало проясняться. Неведомый Гранд Валькирии Ролл перед самой первой катастрофой, чего-то явно опасаясь, оставил ключ на сохранение здесь, на защищенной базе, и приказал автоматике дожидаться возвращения кого-нибудь из тех, кто знает, где находится дверь. Ушел ли он сам в иные миры, или не успел добраться до спасительного выхода на тропу? Это уже не важно. Но с тех пор послушный компьютер ждет, ждет, и будет ждать прихода дежурного расчета, пока окончательно не выйдут из строя блоки, реле, триоды, или на чем он там работает. Это очень утомительное занятие — ждать, примштурман, — продолжал голос, словно подслушав мысли Сварога.